Глава 611. Семена лотоса. Красные кристаллы. Теперь существа, находящиеся на острове, больше не хотели сражаться друг с другом. Каждое существо полностью сосредоточилось на том, чтобы взобраться на вершину холма и забрать себе семена лотоса. Павлин находился ближе всех, к тому же он мог еще и летать. Хан Сень очень хотел схватить семена лотоса, однако ему помешала серебряная лисица тем, что никак не хотела уходить с королевой. В итоге он опоздал. Павлин уже начал клевать семена, и одно из семян с кровавым кристаллом открылось. Стало казаться, что у кровавого кристалла появились крылья, такие же тонкие, как крылья цикады. Крылья начали двигаться, и семя вылетело из лотоса. Неожиданно семена бросились в морду павлина, из-за этого гигантскому существу пришлось отступить, и оно начало громко кричать от боли. После легкого прикосновения красных кристаллов на морде появились пузыри. Существо продолжало отступать и громко кричать. В итоге оно улетело и больше не возвращалось. Амар, похоже, не обратил внимания на то, что произошло с павлином, и приблизился к семенам, собираясь их съесть. Но в следующую секунду кровавые кристаллы снова оказались в воздухе и набросились на панцирь Амара. Существо тоже громко закричало. После такой атаки оно быстро побежало к морю. Увидев, что семена стали необычными семенами лотоса, Хан Сень застыл на месте. Это были красные осы, которые напоминали драгоценные камни, рубины, а на конце каждого рубина красовалось смертоносное жало. Хан Сень видел, что эти жала легко смогли пронзить перья павлина и панцирь Амара. Пузыри, которые появились на морде павлина, доказали, что эти жала были очень ядовиты. Видя, что суперсущества, павлин и Амар, испуганно убегают, по спине Хан Сеня пробежал холодок. Теперь он был рад, что не смог добраться до этих семян. Если бы его ранило такое жало, то юноша оказался бы в намного худшем состоянии. Теперь из лотоса начало вылетать множество кровавых кристаллов. Хан Сень не знал, это делало само растение или там отложило яйца оса. Но как бы там ни было, это ловушка, и он не смог бы получить никакой выгоды. Из лотоса вылетело 8 ос, которые махали тонкими крыльями. Для обычных существ токсичность их яда была такой же опасной, как и для суперсуществ. Последствия, наступающие после атаки, были ужасными. Сначала образовывался гигантский пузырь, затем кости начинали превращаться в жидкость, и, наконец, все тело опухало. В итоге оно разрывалось, напоминая резервуар с гноем и кровью. Когда других существ обрызгивала эта смесь, их тела начинали покрываться волдырями, хотя это и не было так же токсично, как прямой укол жала. «Бежим!» Хан Сень схватил серебряную лисицу и побежал к пляжу. Осы, кровавые кристаллы, были очень быстрыми, а Хан Сень не знал, сможет ли он выдержать их атаку. Свет, исходящий от павлина, исчез, поэтому королева и серебряная лисица наконец смогли открыть глаза. Приятный аромат стал не таким сильным, и казалось, что существа понемногу начали приходить в себя. Их окутывал страх, и все они начали убегать с вершины холма. С большим количеством разбросанных мертвых существ и еще оставшихся в живых, но окровавленных, этот остров стал похож на ад. Количество погибших существ было трудно подсчитать. Двое людей и серебряная лисица мчались к морю. Никто из существ не сражался между собой. Также они и не думали атаковать людей. В этот момент у всех была только одна цель – убежать. «Я думал, что смогу получить какую-то выгоду от этого лотоса, но я ничего не знал об этом растении и чуть не допустил ужасную ошибку». Хан Сень чувствовал себя дураком. Обернувшись, чтобы посмотреть, что происходит за ними, юноша почувствовал, как его рот непроизвольно открывается. Одна оса летела в их направлении. Она, как красный метеор, с невероятной скоростью приближалась к ним. Насколько люди неудачливые, они даже могут задохнуться, когда пьют воду. Почему среди такого количества существ эта оса выбрала именно нас? В сердце Хан Сеня не осталось надежды. Парень сконцентрировался. Его сердце барабанило как гром, его седьмое чувство достигло нового уровня, и кровь начала кипеть. Королева заметила, что Хан Сень не был медленнее нее, что удивило. Если он еще не взломал первый генный блок, то он не должен был быть таким быстрым, как она. Но сейчас неподходящее время, чтобы остановиться и начать выяснять, зачем он обманывал. поэтому, стиснув зубы, она продолжила бежать настолько быстро, насколько могла. Они бежали, и королева заметила, что Хан Сень ускоряется. Вскоре он оказался возле нее. Спустя немного времени парень обогнал ее, а сама королева не могла его догнать. Хан Сень тоже заметил, что его скорость значительно увеличилась после того, как он взломал первый генный блок. Хотя, применяя нефритовую кожу, он не мог контролировать лед и холод, но сила, которую он получил после взлома генного блока, казалась невероятно высокой. Похоже, что такой силы не смог достичь никто из тех, кто также взломал первый генный блок. Однако он недолго радовался. Он видел, что красная оса все ближе и ближе. Хан Сень был уверен, что они стали ее целью. Если бы это было не так, то она не стала бы так упорно догонять их. Но юноша не знал, кто именно из них был ее целью. «Он? Серебряная лисица? Королева? Мы должны разбежаться!» – выкрикнул Хан Сень и побежал в другом направлении. Как он и подозревал, оса повернула за ним. Ее целью был именно Хан Сень. «Черт, она действительно следует за мной и серебряной лисицей!» Хотя Хан Сень и ожидал этого, но все равно начал ругаться. Эти осы были невероятно быстрыми. Несмотря на его головокружительную скорость, одна из них быстро догоняла юношу. Оса совершила первую атаку, но Хан Сень смог уклониться и при этом не снизил скорости. Кровавый кристалл был настолько маленьким, что очень трудно следить за ним, особенно на такой скорости. Если бы не седьмое чувство, то Хан Сень стал бы уже одним большим пузырем. Ему было очень сложно следить за сой глазами, поэтому Хан Сень применил сутру Дун Сюань и, основываясь на чувствах, мог определить, куда и когда она будет атаковать. Юноша успешно уклонялся от каждой атаки. Серебряная лисица, которая спряталась на груди Хан Сеня, была настороженной. В ее глазах мелькали искры, но оса двигалась очень быстро, и лиса никак не могла ударить ее молнией. Хан Сень не знал, сколько он сможет еще продержаться. Все, что он мог сделать, так это бежать к пляжу. Несмотря ни на что, он должен был добраться до моря. Если другие осы решат присоединиться к преследованию, то все будет кончено. Неважно, насколько хорошо развиты его чувства, но от большего количества он просто не сможет уклоняться. Достаточно лишь одной пылинки, чтобы склонить чашу весов. Имея дело с единственной осой, у Хан Сеня исчерпывались невероятные навыки интуиции и суждения. Теперь ему стало намного сложнее использовать свое седьмое чувство. Королева уже добежала до моря и увидела вдалеке Хан Сеня, за которым гналась оса. Стиснув зубы, она призвала метательный нож и бросила его в направлении юноши. Однако оса двигалась на невероятной скорости, поэтому попасть в нее было почти невозможно. Глава 612. Невероятное чувство силы. Хан Сень хотел забежать в море, но кровавый кристалл не позволял ему приблизиться к воде. Он был вынужден уклоняться от атак, поэтому не мог добежать туда, куда хотел. Неважно, какие навыки использовал Хан Сень и какую применял силу, осе стоило лишь взмахнуть крыльями, и она разрушала все планы, которые он строил. Однако оса до сих пор не смогла ужалить Хан Сеня, хотя преследовала его довольно долго. Королева была этим удивлена. Женщина подумала о том, что если бы она оказалась на месте этого парня, то уже давно была бы ужалена. Королева не думала, что он может уклоняться, просто используя свои навыки. Ей казалось, что Хан Сень может предсказывать, что собирается сделать его враг. Еще до того, как кровавый кристалл перемещался, чтобы атаковать, парень уже начинал уклоняться. Если бы он рассчитывал только на свои навыки, то он не смог бы уклониться, несмотря на свою высокую скорость. Похоже, что Хан Сень знал все наперед. Кроме того, он не использовал никаких навыков. Казалось, что это был невероятный талант. Эти предположения были близки к истине. Хотя Хан Сень еще не полностью овладел седьмым чувством, но его остальные чувства также стали намного сильнее. Королева думала о том, что юноша может читать мысли осы, поэтому и начинает уклоняться до того, как она собирается его ужалить. Если бы на месте юноши оказался кто-то другой, даже при том, что этот кто-то обладал бы намного высшей скоростью, он все равно не смог бы уклониться от таких жестоких атак. Королева хотела бросить нож, чтобы помочь ему, однако, как и серебряная лисица, она не могла найти подходящего момента. Стиснув зубы, женщина призвала щит от души существа со священной кровью и направилась к Хан Сеню. «Не подходи!» Хан Сень был удивлен, что королева решила к нему приблизиться. Она обладала отличным навыком небесное Го, но, учитывая скорость осы, они были бесполезны. Но королева не стала его слушать и продолжала приближаться. Спустя немного времени она бросила щит и закричала: «Беги!» Хан Сень увидел, что щит летит в то место, из которого оса собиралась атаковать. Он был поражен, что королева смогла настолько точно просчитать движение осы. «Ты действительно королева!» Хан Сень очень обрадовался. Он сделал то, что сказала королева, и пока щит должен был его защитить, бросился к морю. Атака осы была похожа на летящую пулю. Она пронзила щит. Несмотря на то, что щит был металлическим, это ни капельки не задержало осу, и она продолжила преследовать Хан Сеня. В этот момент королева бросила нож, который попал прямо в голову осы. От удара нож слегка сверкнул и разлетелся. Хотя удар пришелся в центр головы осы, но это все равно не смогло ее замедлить. Оса мгновенно облетела осколки от ножа и продолжила преследовать Хан Сеня. Воспользовавшись временем, которое выиграла для него королева, Хан Сень успел пробежать 10 метров, но оса быстро его догнала. Однако он кое-что заметил. Хотя осу не смог остановить металлический щит и точный удар в голову, она почему-то облетела осколки оружия. Это не означало, что она их опасалась. Некоторые кусочки все же ударялись о ее тело, но не наносили никакого вреда. Но от отдельных осколков она явно старалась уклониться, а это могло означать, что у осы есть какие-то слабые места. Несмотря на то, что Хан Сень не стоял на месте и не наблюдал за происходящим, он все равно смог проанализировать каждую деталь, благодаря своим сильным ощущениям. Хан Сень понял, что она избегала осколков, которые могли попасть ей в талию. Это было место, где соединялась грудная клетка с животом. Это напоминало талию женщины. Местечко было самым тонким. Когда осколки приближались к этому месту, оса быстро меняла направление. Оса не обращала внимания на другие осколки, которые отскакивали от ее тела. Вот оно. У Хан Сеня появился странный взгляд. После преобразования в снежную леди вокруг него возник холодный воздух. Его сознание стало очищаться. Теперь юноша не испытывал никаких человеческих чувств и стал бесстрашным. Внезапно Хан Сень замер на месте и посмотрел на осу, которая его преследовала. «Что ты делаешь?» Королева была удивлена. Она видела, что оса обладала невероятной силой, но Хан Сень, похоже, собирался с ней сразиться. Он хотел умереть? Но то, что произошло в следующий миг, заставило зрачки королевы сильно сузиться. Оса вспыхнула перед Хан Сенем. Королева не видела, куда она собиралась ужалить, но заметила, что Хан Сень взмахнул рукой. Это было невероятно. Его рука стала похожа на лезвие и двигалась со скоростью молнии. Хан Сень взмахнул рукой горизонтально, чтобы уничтожить осу, которая приблизилась к нему. Одноразовое оружие королевы ни капельки не смогло замедлить осу. Однако от руки Хан Сеня она начала уклоняться. Хан Сень не попал по цели, однако убедился, что у осы слабым местом была именно талия, иначе она не стала бы уклоняться. Отступая, юноша продолжал пытаться остановить осу. Маленькое существо прилагало много усилий, чтобы избегать атак Хан Сеня. Она была очень быстрой, и у Хан Сеня не было возможности по ней попасть. Но теперь Хан Сень мог дышать и продолжал не спеша отступать к морю. Королева была уже в воде. Она высунула лишь голову, чтобы наблюдать за Хан Сенем, которого продолжала преследовать оса. Скорость атак Хан Сеня не могла соответствовать скорости осы, но королева все равно была очарована происходящим. Он не использовал каких-либо навыков. Юноша пользовался предсказанием, которым владел на очень высоком уровне. Королева наблюдала за сражением между Хан Сенем и осой, как вдруг что-то ощутила в своем сердце. Она пока не могла точно понять, что же такое ощущала. Наконец Хан Сень нырнул в воду. Похоже, что оса боялась воды больше, чем белый тигр. К тому же она не обладала никакими способностями, поэтому как только Хан Сень оказался под водой, она больше ничего не могла сделать. Оса не собиралась преследовать его, полетав немного по пляжу. Она устремилась вглубь острова, чтобы атаковать существ, которые еще не успели добраться до воды. «Ты хорошо справился». Когда они выбрались из невероятно опасного и затруднительного положения, королева посмотрела на Хан Сеня оценивающим взглядом. «Я только взломал первый генный блок. Я был вынужден это использовать, так как это был вопрос жизни и смерти. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер». Сказав это, Хан Сень рассмеялся. Он понимал, что больше не сможет скрывать от королевы то, что уже взломал первый генный блок. Королева лишь закатила глаза. У нее не было сил спорить с ним. Она призвала кита и забралась на него. «Спасибо». Хан Сень искренне ее поблагодарил и вместе с серебряной лисицей тоже забрался на кита. Если бы королева не попробовала атаковать осу, и он не увидел бы слабое место существа, то Хан Сень вряд ли был бы сейчас здесь. Глава 613. Получение сокровища. «Эта броня от души существа со священной кровью моя, хорошо? Теперь мы в расчете». Оглянувшись на остров, королева нахмурилась. Больше не было слышно никаких звуков. Существа, находившиеся на острове, либо сбежали, либо были убиты. На острове снова воцарилась полная тишина. Однако это место все равно напоминало ад. Повсюду валялись трупы и кровь. При взгляде на такую картину по телу начинали пробегать мурашки. «Как думаешь, мы могли бы убить тех ос?» – спросила королева у Хан Сеня. Хан Сень понял, что она имела в виду. Покачав головой, он ответил. «Моя скорость медленнее, чем у тех ос. Хотя я и понял, где их слабое место, но какой в этом смысл, если я все равно не смогу попасть? Кроме того, что?» Королева посмотрела на Хан Сеня. «Нет никакой уверенности в том, что я смог бы убить их, даже если попаду по этим местам. Я думаю, я смог бы нанести им лишь небольшое повреждение». Хан Сень не стал преувеличивать свои возможности. Когда он сражался с золотым львенком, он не смог проколоть даже его глаз, хотя у этих ос, скорее всего, слабым местом была талия, но он сомневался, что она может быть менее прочной, чем глаз. Слабое место – это место, которое было лишь немного слабее всего остального, однако общая сила суперсущества была невероятно высока, поэтому такие слабые места для Хан Сеня ничего не значили. Королева вздохнула. Она понимала, что он чувствовал. За Хан Сенем гналась только одна оса, даже с ней было очень трудно справиться. Что тогда говорить, если бы их окружили все те осы, которые вылетели из лотоса? Они вряд ли смогли бы выжить. Мало кто мог уклониться от таких атак, как это делал Хан Сень. Даже королева не была уверена, что сможет продержаться столько, сколько смог выдержать юноша. Остров казался мертвым. Какое-то время эти двое наблюдали за ним, но понимали, что у них нет шанса вернуться туда. Они решили плыть дальше, на своем большом ките. Но в этот момент серебряная лисица вырвалась из рук Хан Сеня и, как серебряная молния, устремилась обратно на остров. «Серебряная лисица, что ты делаешь?» Хан Сень был потрясен. Им было очень трудно сбежать с острова. Тогда почему она решила вернуться? «Стой! Там 18 ос! Если они все вместе нападут, то мы не сможем с ними справиться и не сможем убежать», — сказала королева. «Жди здесь, я пойду и заберу ее». Немедля Хан Сень тоже помчался на берег. Конечно, он не хотел рисковать своей жизнью ради серебряной лисицы, но он отлично понимал ее действия. Он знал, что лисица также не будет необдуманно рисковать своей жизнью. Иначе, когда Хан Сень сражался с осой, она не стала бы прятаться у него на груди. Если бы ее жизни что-то угрожало, то лиса не стала бы возвращаться. На острове должно было что-то измениться. Хан Сень быстро бежал за серебряной лисицей и понял, что она отправилась к лотосу. Не задумываясь, парень продолжил бежать за ней. Хан Сень, основываясь на своих чувствах, понял, что на острове больше нет ос. «Осы решили покинуть остров?» Хан Сень в недоумении оглядывался по сторонам. Ему стало очень любопытно. Если осы действительно покинули остров, то это значило, что лотос использовался для того, чтобы отложенные яйца созрели. Значит, в этом растении не было ничего особенного. Но тогда почему серебряная лисица решила к нему вернуться? Может, она решила поесть трупы существ? У Хан Сеня появилось такое предположение. В этот момент они уже добрались до холма с лотосом. Вокруг все выглядело ужасно. Из-за множества трупов и крови не было видно красивой зелени. Хан Сень стоял возле лотоса. После того, как все осы покинули цветок, оставшиеся лепестки тут же опали. Теперь от него осталась одна сердцевина. Серебряная лисица без промедления подбежала к остатку и одним укусом откусила все. Она начала жевать кристально чистую сердцевину лотоса. «Дай мне немного! Дай мне!» Хан Сень схватил своего питомца и попытался открыть пасть. Однако она уже все проглотила. «Черт, ты очень жестоко! Я только что спас тебе жизнь, но ты маленькая эгоистка, даже не дала мне попробовать!» Хан Сень начал кричать на серебряную лисицу. Однако питомец игнорировал своего хозяина. Она начала обнюхивать землю, а потом зарычала и принялась лапами рыть каменистую землю. Под ее мощными лапами грунт казался мягче тофу. Вскоре лисица выкопала яму глубиной в 2 метра. «Там что-то есть?» Хан Сень подавил гнев. Ему стало любопытно. Юноша увидел, что это было связано со стеблем лотоса. Серебряная лисица продолжала рыть, и Хан Сень увидел что-то белое. «Ты уже сделала свою работу, поэтому заслужила отдых. Позволь мне продолжить». Хан Сень спрыгнул в яму и посадил лисицу себе на плечо. Затем он начал руками раскапывать дальше. Он боялся, что серебряная лисица сейчас что-то выкопает и сразу съест, а ему опять ничего не достанется. Парень не хотел, чтобы случилось то же самое, что произошло с сердцевиной лотоса. Хан Сень недолго разгребал землю и вскоре увидел 3 корня лотоса. Они были толщиной с руку ребенка и длиной около 50 сантиметров. Хотя они все еще были в земле, но было видно, что они сверкают как кристаллы. Казалось, что корни сделаны из чистейшего снега. К тому же от них исходил приятный аромат. Хан Сень достал 3 корня лотоса, чтобы получше рассмотреть. Но в этот момент серебряная лисица спрыгнула с его плеча и схватила один. Она тут же начала с жадностью жевать корень. «Черт, как я про нее забыл! Она подлый манипулятор! Я все время про это забываю!» Сердце у Хан Сеня начало обливаться кровью. Он еще не понял, что именно раскопал, как один из корней уже начала жевать серебряная лисица. «Остальное мое, ты свое уже съела!» Увидев, что серебряная лисица с жадностью смотрит на оставшиеся корни, Хан Сень крепко прижал их к себе. Питомец подошел к ногам Хан Сеня и начал тереться о них. «Даже не пытайся казаться милой, это мое, на этом точка!» Хан Сень быстро спрятал корни лотоса и взял серебряную лисицу на руки. Королева тоже вышла на берег и направилась к холму. Держа в руках серебряную лисицу, Хан Сень быстро побежал к ней. Юноша не хотел, чтобы эта женщина узнала о том, что он только что нашел. «Я не знаю, куда делись осы, но похоже, что здесь больше ни одной нет», сказал Хан Сень, когда оказался перед королевой. «Что ты нашел?» – спросила королева. Она сразу догадалась, что он что-то недоговаривает. «Всего лишь сердцевину лотоса, но когда я догнал лисицу, она уже все съела. Я так и не узнал, могли ли мы что-то получить от нее или нет. Моя лисица очень эгоистична». Хан Сень хотел выжать из себя несколько слезинок, но не смог. У королевы появился недоверчивый взгляд, но она ничего не стала говорить. Вскоре они вернулись на берег. 2 человека и лисица продолжили свое путешествие. Они надеялись, что скоро смогут найти землю. Однако, проплыв 5 дней, так ничего и не увидели. Им не встретился даже остров. Неожиданно вдалеке раздался странный звук. Хан Сень и королева хорошо знали этот звук. Их лица тут же изменились. Глава 614. Возможность. Хан Сень узнал звук. Его издавал павлин, которого они видели на острове. Его ужалили осы, и павлин быстро улетел. Люди даже не могли подумать, что так скоро снова с ним столкнутся. «Его крик наполнен болью и страданием. Это из-за яда?» – спросила королева, глядя в ту сторону, откуда доносились крики. «Если он действительно до сих пор страдает от яда, у людей появилась возможность уничтожить суперсущество. Это было бы первый раз в истории. Давай посмотрим!» Хан Сень был возбужден от волнения и радовался, что у них может появиться отличная возможность. Если бы он смог убить суперсущество, не приложив много усилий, то это было бы очень хорошо. Даже если он не сможет получить его душу, то он сможет съесть плоть и получить несколько суперочков гена. Посмотрев друг на друга, они поняли, что думают об одном и том же. Королева приказала киту плыть в направлении, откуда доносился крик павлина. Птица кричала очень громко. Казалось, что своим криком она может уничтожить что угодно. Существа, которые были поблизости, казались испуганными, а те, которые летали по небу, старались избегать с ним встречи. Люди проплыли 40 миль и заметили на горизонте остров. Он был очень маленьким, напоминал просто небольшой риф. Павлин стоял на рифе, вся его морда гноилась, он был красным, весь покрыт волдырями, из которых сочилась кровь. «Похоже, яд все еще продолжает действовать», — сказал Хан Сень. Он был счастлив, что павлин находится в таком состоянии и пытается справиться с отравляющим его ядом. Однако Хан Сень задумался, смогут ли они съесть его плоть, если она вся пропитана такой отравой. Королева приказала киту остановиться на довольно большом расстоянии от птицы. Она не хотела бездумно приближаться. Несмотря на то, что суперсущество испытывало сильную боль, оно все равно оставалось суперсуществом. Даже теперь им будет сложно его убить. Люди не знали, насколько сильно был поврежден павлин, поэтому если бы они начали действовать необдуманно, то это могло стоить им жизни. Он продолжает громко кричать. «Похоже, что у павлина еще много сил. Может, мы подождем несколько дней и посмотрим, что будет?» – предложил Хан Сень. Чем дольше они ждали, тем слабее становилась птица. Они были готовы рискнуть своими жизнями, чтобы попытаться убить суперсущество, но это нужно было сделать лучше позже, чем раньше. Но вскоре люди заметили, что море возле рифа начало бурлить. Появились волны высотой в 10 метров. Из мутной воды показалось гигантское фиолетовое существо с металлическими клешнями. Не было сомнений, что его целью является павлин. Вернулся гигантский фиолетовый омар. Он не смог ничего получить на острове, а теперь, похоже, собирался отомстить павлину за то, что тот над ним издевался. Павлина ужалили прямо в лицо, похоже, это повлияло и на его мозг. Павлин стал не таким умным и не таким быстрым. Через мгновение омар схватил его за крыло. Павлин не мог вырваться из схватки омара. Он махал крылом, но никак не мог взлететь. Чем больше он сопротивлялся, тем больше с него сыпалось перьев. Павлин был в ярости. Он снова начал светиться синим светом, от которого омар тут же опьянел. Казалось, что омар был к этому готов, так как продолжал крепко держать павлина. Несмотря на ярость, с которой пытался отбиться павлин, омар все равно не отступал. К тому же панцирь омара был очень прочным, павлин ничего не мог с ним сделать. В итоге из его захваченного крыла потекла кровь, а вода стала покрываться множеством перьев. Когда эти два существа сражались, королева закрыла глаза и отвернулась, чтобы избежать фиолетового света. Хотя они были довольно далеко, но свет был мощным и распространился на большую территорию. Даже если посмотреть на этот свет одну секунду, можно было ощутить сильное головокружение. Они были в море, поэтому королева опасалась, что может упасть в воду и утонуть. Хан Сень сделал то же самое, но при этом активировал взломанный генный блок. Используя свои чувства, он знал, что там происходит, хотя и не смотрел. Павлин очень сильный, однако из-за мощного воздействия яда и атак омара он, скорее всего, скоро умрет, подумал Хан Сень. После этого он сразу начал думать о том, как воспользоваться этой ситуацией. Риф начал трещать, а волны продолжали бушевать. Под весом огромных существ риф не выдержал и начал рассыпаться. Панцирь омара был очень крепким. Продолжая крепко держать павлина, он пытался затащить птицу под воду. Все, что оставалось павлину, клевать панцирь, но это не приносило никакого результата. Хотя павлин продолжал сопротивляться, но если риф полностью разрушится, то он гарантированно окажется в водной могиле. Почему омар не отравился? Подумал про себя Хан Сень. Однако, наблюдая за тем, что происходит, они радовались, что не поспешили и не начали атаковать павлина. Если бы они это сделали, то, скорее всего, уже были бы убиты омаром. Спустя 3 часа риф разрушился, и павлин оказался в воде. Хотя от павлина все еще исходил фиолетовый свет, но он уже не был настолько эффективен, как прежде. Теперь свет не действовал на Хан Сеня и королеву. Королева повернулась и посмотрела на воду. Вдали был виден слабый фиолетовый свет. Вокруг него продолжала бурлить и пениться вода. Высокие волны сталкивались друг с другом. «Какое ужасное существо! С ним было бы очень сложно сражаться», – вздохнув, сказала королева. «Верно, мы не смогли бы его убить, но сейчас у нас появился шанс». Хан Сень с жадностью смотрел на вздымающиеся волны. Возможно, они сами не смогли бы убить павлина, но на него напал Амар, и сейчас он тащил его глубоко под воду. Он должен был умереть, несмотря ни на что. Возможно, появилась подходящая возможность, чтобы легко добить существо. Однако Хан Сень не решался прямо украсть добычу Амара. Он знал, что у него для этого недостаточно сил. Но если он сможет сделать это быстро, то у него будет шанс получить душу суперсущества. «Что ты делаешь?» Нахмурившись, королева смотрела на Хан Сеня. «Жди здесь, хорошо?» Сказав это, Хан Сень быстро нырнул в воду. Серебряная лисица продолжала сидеть на плече Хан Сеня. Она крепче схватилась за него и нырнула вместе с парнем. Так как в воде огромные существа продолжали сражаться, то образовывались различные течения. Время от времени Хан Сеня затягивал какой-нибудь водоворот. Ему было очень сложно плыть прямо. Юноше повезло, что он умел дышать под водой. Соответственно, Хан Сень не переживал, что может утонуть. У него была только одна проблема – юноша плыл намного медленнее, чем ему хотелось. Амар изо всех сил пытался затащить павлина как можно глубже, хотя павлин пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Они погружались все глубже и глубже. Хан Сень плыл за существами, погружаясь в темную воду. Он использовал свои чувства, чтобы наблюдать за происходящим, и поджидал подходящего момента. Хотя павлин не мог вырваться, но он все еще отбивался. Его удары становились все слабее. Похоже, что он скоро должен был умереть. Глава 615. Убийство павлина. Хан Сень продолжал преследовать Амара, который погрузился уже на 1000 метров. Синий свет, исходящий от павлина, продолжал тускнеть, что говорило о том, что птица скоро умрет. Его крылья были повреждены клешнями Амара. Из ран сочилась кровь, окрашивая воду. Хан Сень видел павлина только благодаря его тусклому свету. Морда павлина уже сгнила, поэтому, оказавшись в воде, плоть начала отпадать, его череп постепенно обнажался. Перья, покрывающие все его тело, превратились в лохмотья. Хвост был также поврежден омаром. Павлин, который на острове выглядел гордым и красивым, теперь был хуже мокрой курицы. «Похоже, что высокая защита намного выгоднее. Это доказано омаром, который почти убил павлина», – подумал Хан Сень. Хотя павлин обладал большой силой, но, не имея настолько прочной защиты, как у омара, оказался в ужасном положении. Но целью Хан Сеня был не омар. Даже павлин, имея мощный клюв, смог оставить на панцире лишь небольшие царапины. Хан Сень не хотел рисковать и стать следующей целью омара. Даже если бы он использовал силу инь, то все равно вряд ли смог бы повредить существо. Видя, что павлин умирает, Хан Сень поплыл быстрее. Из-за крови вода стала мутной, поэтому Хан Сеня почти не было видно. Юноша был на расстоянии в 10 метров от них, а Мар выглядел счастливым, играя с почти безжизненным телом и не замечая, что за ним наблюдают. У павлина больше не было сил, чтобы сопротивляться. Его глаза стали белыми, а сам он начал тонуть. Павлин отреагировал только на очередную атаку Амара. Хан Сень призвал фиолетово-медный меч и крепко сжал в руке. Этот меч был от души существа со священной кровью, поэтому если ему удастся нанести один удар в слабое место птицы, то он сможет ее убить. Слабым местом, о котором думал Хан Сень, в данный момент была самая большая рана, которую оставил Амар. Хан Сень передвигался с большой осторожностью. Юноша не мог допустить, чтобы Амар заметил его, но ему надо было подобраться к ним очень близко. Парень тщательно осмотрел поврежденное тело павлина и попытался выбрать рану, в которую мог бы попробовать ударить. Но какую бы он ни выбрал, у него был только один шанс. Как только юноша ударит, Амар, который весело играл со своей добычей, сразу его заметит. У него не будет второго шанса. На крыле зияла самая большая рана, однако Хан Сень понимал, что даже если он ударит в это место, то не повредит жизненно важные органы. Хотя павлин выглядел обессиленным, но все его раны не были смертельными. На самом деле, никто из них жестоко не сражался. Павлин должен был просто утонуть. Сами раны не могли убить его, а кровотечение не было слишком сильным. Хан Сень продолжал наблюдать. Если он хотел убить павлина одним ударом, то, скорее всего, ему нужно было бить в то место, в которое его ужалила оса. На морде павлина было гнойное месиво. Из глаз сочилась кровь, говоря о том, что его мозг также был поврежден. Хан Сень старался избегать плазмы, которая изливалась в море. Хотя она была похожа на кровь, но в воде начинала затвердевать. Плазма не разбавлялась в воде и не делала ее мутной, как было с самой кровью. Хан Сень смог незаметно подплыть сзади павлина. Амар продолжал играть со своим пернатым врагом и пока не замечал юношу. Хан Сень стал взволнованным. Парень понимал, что если его сейчас обнаружат, то он будет вынужден быстро удирать, так как не мог бы сразиться с Амаром. К тому же, они находились в воде и на большой глубине. Хотя Амар казался не таким страшным, как оса, но его панцирь делал его непобедимым. Кроме того, несмотря на его энергию и хорошую скорость в воде, у юноши не было сомнения, что Амар окажется быстрее его. Соответственно, Хан Сень не хотел злить суперсущество. Если бы они находились на суше, то, возможно, у парня была бы возможность сражаться, но они были в воде, поэтому юноша больше всего опасался, что его могут заметить. К счастью, удача оказалась на стороне Хан Сеня. Он смог близко подобраться к павлину, а Амар его так и не обнаружил. Но Хан Сень хотел ударить павлина в глаз, а это было проблематично. Амар был в таком месте, откуда сразу же заметил бы его. Какое-то время Хан Сень находился рядом с павлином и ждал подходящую возможность, но она никак не наступала. Подождав еще немного, Хан Сень так и не смог дождаться подходящего шанса, но у него больше не было времени. Казалось, что павлин превращается в призрака. Его голова моталась из стороны в сторону, а тело все меньше реагировало на атаки Амара. «Нет, я не могу больше ждать. Если я этого не сделаю, павлин умрет». «Я должен пойти на риск!» Хан Сень стиснул зубы, покрепче сжал меч и уставился на болтающуюся голову павлина. Юноша применил Хэрос-мандру и силу нефритового солнца. Его сердце и почки работали как генератор. Также он применил перегрузку, и теперь его тело было переполнено невероятной силой. Сила была на максимальном уровне, и юноша был готов начать действовать. Хан Сень решил не преобразовываться в снежную леди, а стал королевой-фей. Ему нужно было более четкое зрение, чтобы как можно лучше рассмотреть движение Амара и голову павлина. Парень воспользовался своими чувствами и сосредоточился на каждой детали, чтобы как можно лучше предсказать все возможные действия. Нанеся этот удар, он сразу отвлечет внимание Амара. Хан Сень двинулся вперед. Его жизнь зависела только от того, сможет он избежать атак Амара или нет, поэтому юноша не мог допустить ни одной ошибки. Он не мог позволить себе действовать беззаботно. Появилась возможность, и парень, не задумываясь, начал действовать. Он, как торпеда, устремился к голове павлина, держа наготове меч. Как только Хан Сень сделал свой ход, Амар сразу увидел его. Клешни, которые уродовали павлина, теперь устремились к нахальному человеку. Взгляд Хан Сеня похолодел. После того, как он взломал генный блок с помощью нефритовой кожи, юноша мог избавляться от чувства страха и не бояться смерти. Клешни Амара были невероятно быстрыми. Хан Сень понял, что если продолжит свою атаку на павлина, то он не успеет уклониться. Однако, если он сейчас убежит, у него не появится второго шанса, чтобы попробовать убить павлина. Юноша начал действовать молниеносно. Одной рукой Хан Сень воткнул фиолетово-медный меч в глаз павлина и тут же призвал золотую броню и глиф. Второй рукой он попытался остановить клешню. Меч от души существа со священной кровью пронзил глаз павлина. Хан Сень не ощутил никакого сопротивления. Но в тот же момент большущая клешня оказалась возле Хан Сеня, и он получил удар. Сильная боль. Рука Хан Сеня ударила его в грудь. Захлебываясь кровью, он, как пушечное ядро, отлетел на несколько десятков метров. Глава 616. Бегство. Хан Сень не использовал мощь Инь и силу Ян. Получив удар от Амара, юноша был невероятно потрясен его силой. Мастер заимствования силы. Хан Сень обладал этим навыком и научился хорошо использовать мощь своего соперника. Юноша не применил никаких навыков, он просто воспользовался силой Амара, которая помогла ему быстро отдалиться на несколько десятков метров. Но сила Амара оказалась слишком большой. Хотя он большую часть смог поглотить, но все равно чувствовал, что его ребра и внутренние органы получили повреждения. Изо рта потекла кровь, тут же смешавшись с морской водой. Однако в этот момент юноша услышал голос, который сделал его безумно счастливым. Информация. Убито суперсущество, павлин с обездвиживающим взглядом. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Но у Хан Сеня не было времени, чтобы полностью насладиться полученной душой суперсущества. Он ощутил сильную боль в грудной клетке и старался как можно быстрее всплыть на поверхность. Если он сможет выплыть, то выживет. Хотя Амар был очень сильным существом, но он обитал в воде. Когда Хан Сень всплывет, то сможет залететь, и тогда Амар ничего не сможет ему сделать. Юноша очень разозлил Амара. Он схватил мертвое тело павлина и помчался за наглым человеком. Через мгновение Амар был почти возле него. «Серебряная лисица, если ты ничего не сделаешь, то мы сейчас тут умрем». Сердце Хан Сеня было переполнено тревогой. Он начал гладить по голове питомца, чтобы показать свое беспокойство. Казалось, что серебряная лисица тоже в замешательстве, но спустя мгновение в ее глазах промелькнули молнии. Она оттолкнулась от Хан Сеня и немного отплыла. Теперь она оказалась между своим хозяином и ужасным Амаром. Все ее тело охватил яркий свет. Сияние начало увеличиваться, и образовалась небольшая сетка. «А?» – Хан Сень выкрикнул. Серебряная лисица атаковала не только Амара, но задела и Хан Сеня. Серебряные молнии разлетались по воде во все стороны. Казалось, что она не различала, где враг, а где друг. Хан Сень был повергнут в невероятный шок. Изо рта потекло еще больше крови. Теперь Хан Сень понимал, почему серебряная лисица до сих пор не использовала свои серебряные молнии. Похоже, что она понимала, что быстрее убьет своего хозяина, чем Амара. Амар получил удар от молнии, но это еще сильнее его разозлило. Переполненный гневом, он переключил свое внимание на серебряную лисицу. Однако лисице удалось быстро увернуться и отплыть в сторону. Амар не смог ее схватить. Лисица плавала намного быстрее, чем Хан Сень. Увидев, что Амар переключился на серебряную лисицу, Хан Сень вздохнул с облегчением, но он теперь начал переживать за своего питомца. Он боялся, что если Амар поймает ее, то, скорее всего, убьет. Серебряная лисица была еще детенышем, потому не могла быть сильнее взрослого суперсущества. Серебряная молния, которая попала в Амара, лишь на несколько секунд его остановила, но никак не смогла повредить. Эффект оказался намного слабее, чем от синего света павлина. Несмотря на то, что скорость серебряной лисицы была намного больше, чем у Хан Сеня, но Амар все равно был быстрее. В мгновение ока Амар оказался перед серебряной лисицей. Казалось, он просто телепортировался. Серебряная лисица снова запустила молнии, что пронзили морскую воду во всех направлениях. Лисица попала в Амара, который находился прямо перед ней. От поражения молнией он на короткое время замер на месте, а лисица воспользовалась этим моментом и смогла немного отплыть от грозного врага. Силы молнии было недостаточно, чтобы повредить Амара, но ее хватало, чтобы на некоторое время обездвижить. Серебряная лисица снова повторила атаку, но молнии были выпущены с меньшей силой, потому не оказали на Амара ошеломляющего эффекта. Когда Амар в третий раз приблизился к серебряной лисице, ее молнии не смогли его остановить. Фиолетовая клешня направилась на питомца. Лисица успела уклониться от самой клешни, но все равно получила сильный удар, от которого отлетела. Учитывая ее маленькое тело, в данный момент она не отличалась от пушечного ядра, окруженного пузырьками. Хан Сень стиснул зубы и призвал золотого горного червя, облачив его в супер-броню для питомцев. Он приказал ему стать между серебряной лисицей и Амаром,

Но это кажется таким удивительным, что я здесь оказался. Хан Сень странным взглядом посмотрел на нее. Значит, ты должен быть рядом с убежищем Белого Камня, верно? Хуан Фу Пинцин не стал отвечать на его вопрос. Да, у Хан Сеня расширились глаза. Ты хочешь сказать, что ты тоже здесь? Да, я тоже здесь. Подожди меня в убежище дня два, и я к тебе приду. Сказав это, она положила трубку. Хан Сень был поражен. Он ощутил себя немного оскорбленным. Он подумал, тебе не стоило так быстро вешать трубку. Ты даже не дала мне возможности сказать, что со мной королева. Через день Хан Сень получил стрелы из Z-стали. Хан Сень отправился в зал для тренировок, чтобы испытать новый арбалет. Вложив стрелу, он прицелился в платиновую тарелку и нажал на курок. Его стрела полетела, оставляя за собой синий луч света. Толстая платиновая тарелка разлетелась на осколки, что сильно удивило Хан Сеня. «Черт, здорово!» – выкрикнул Хан Сень. Он был очень рад. «Такая сила весьма хорошая. Это при том, что он использовал стрелу из Z-стали. Если он сможет получить стрелу от души существа со священной кровью, то сила будет просто безумной. Скорее всего, он сможет ей ранить суперсущество. Я поднимусь на небесную гору и убью короля небесного сокола». Вспомнив об этом существе, Хан Сень ощутил жгучее желание его убить. После того, как они добрались до убежища, королеве удалось связаться с тираном. Он сказал, что через несколько дней они доберутся до этого убежища. «Получается, что мы не так уже и далеко от ледниковой территории». Хан Сень был удивлен. «Если путешествовать по морю, то это займет примерно месяц. Это при том, что мы не столкнемся ни с какими проблемами», — пояснила королева. «Но если это так, то это не имеет значения. Хан Сенью пока не хотелось снова возвращаться в море. Он думал, что ему пока туда не стоит идти, так как он может столкнуться с разгневанным Амаром. «Мы должны подождать, пока тиран и остальные до нас доберутся. Я снова предложу включить тебя в нашу группу. Думаю, что в этот раз с этим проблем не возникнет», – неожиданно сказала королева. «Не, все нормально. Я не люблю работать вместе с другими». После случившегося Хан Сень понял, что охотиться вместе с другими не настолько выгодно, как он изначально полагал. Несмотря на то, что им удалось убежать, его пугала сила суперсуществ. Если он будет в группе людей, которым не сможет полностью доверять и на которых не сможет положиться, то он всегда будет оказываться в опасной ситуации. Хан Сень хотел найти людей, которым сможет полностью довериться, а тираны остальные не были теми, кого он искал. Он знал, что если останется с ними, то возникнет множество вопросов. «Почему?» – спросила королева и, нахмурившись, посмотрела на Хан Сеня. «Я могу работать с тобой, но я не могу сражаться вместе с тираном и остальными», – честно ответил Хан Сень. Признаемся, что Хан Сень свысока смотрел на тирана и остальных. Он хотел, чтобы члены его группы как минимум соответствовали силе королевы, иначе охотиться на суперсуществ было бы бесполезно. Королева задумалась, глядя на Хан Сеня, но ничего не сказала. Казалось, что ей очень хотелось прочитать то, что происходит в сознании парня. «А, да, Хуан Фу прибудет сюда завтра. После того, как я с ней встречусь, я хочу отправиться на охоту. Я пока не знаю, когда смогу вернуться», — сказал Хан Сень. «И куда ты пойдешь?» – спросила королева. «На небесную гору». Хан Сень решил, что в этом нет никакой тайны, поэтому не стал скрывать место, куда собирался. Услышав название местности, королева замерла. Немного подумав, она сказала. «Там могут быть суперсущества. Подожди пару дней, и мы вместе сможем туда пойти». Хан Сень подумал над ее предложением и решил, что это неплохая идея. Он читал, что там, возможно, обитает суперсущество, поэтому если королева со своей группой пойдут с ним, то это будет хорошо. Чем больше людей будут атаковать существо, тем легче будет от него сбежать, так как у него будет много целей для атаки. На второй день, как и говорила, появилась Хуан Фу Пинцин. Увидев королеву вместе с Хан Сенем, она широко раскрыла глаза и рот. «Почему вы вместе?» – с недоумением спросила Хуан Фу Пинцин. «Я прошу Хан Сеня присоединиться к моей команде», – ответила королева. «Ты приглашаешь его в свою команду?» Хуан Фу решила, что ей послышалось. То, что королева лично приглашала кого-то вступить в команду, было большой редкостью. К тому же Хан Сень не более года находился во втором святилище бога, поэтому она никак не могла понять, почему королева хотела взять этого парня к себе. Она знала о команде королевы. Люди, которые вступали в команду, были сливками общества. Они были лучшими среди тех, кто сумел взломать первый генный блок. Но Хан Сень, с какой стороны ни посмотри, никак не мог соответствовать ее требованиям. «Но он отказался», — серьезно сказала королева. Это сильно потрясло Хуан Фу Пинцин. Она лишилась дара речи, и все, что девушка смогла сделать, еще шире распахнуть глаза. Королева лично пригласила Хан Сеня вступить в команду, а тот отказался. Это было похоже на сказку. Как в такое можно поверить? Если бы королева сама ей этого не сказала, то Пинцин никогда бы не поверила в такое. Хан Сень рассмеялся и проговорил. Королева просто пошутила. Это не значит, что я не желаю присоединяться, а значит то, что в ее команде есть кое-кто, кто не хочет, чтобы я вступал к ним. Кто? Хуан Фу Пинцин решила, что вот это больше похоже на правду. Но кто мог не согласиться с выбором королевы? Хан Сень вкратце рассказал о том, что произошло, когда он предстал перед командой, и рассказал, как тиран выступил против. «Я знаю этого тирана. Он слишком высокого мнения о себе и очень дерзкий человек. Кроме королевы, этот парень больше никому не относится серьезно, поэтому неудивительно, что он начал возражать против твоего вступления». Хуан Фу замолчала. Казалось, что она теперь намного лучше поняла сложившуюся ситуацию. Затем она продолжила. «Но он действительно чего-то стоит. Среди прошедших эволюцию и тех, кто сумел взломать первый генный блок, он самый сильный. Поэтому и в команде, кроме сестры, он самый мощный». Королева слушала их разговор и молчала, но потом неожиданно произнесла. «Если ты захочешь, я снова предложу, чтобы ты присоединился к группе. Но если они опять откажутся, то я покину команду и последую за тобой». После этих слов Хуан Фу Пинцин окончательно оказалась в шоковом состоянии. Казалось, что она увидела что-то ужасное. Все, что она могла делать, переводить взгляд с Хан Сеня на королеву и обратно. Она решила, что поглупела и не может осознать, что происходит прямо перед ней. Даже представить было трудно, что королева может сказать нечто подобное. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.